смерть или жизнь. Вдобавок и материю, благодаря которой она, меняясь и созревая, приобретала свой облик, жизнь Иосифа извлекала совсем из другой сферы, чем если бы он оставался на глазах у Иакова, а это тоже накладывало отпечаток на его облик. Его питали воздух и соки Египта, он ел пищу кене, клетки его тела пропитывались и набухали влагой этой страны, облучались ее солнцем. Он одевался в полотно из ее льна, ходил по ее земле, сообщавшей ему свои старые силы и свои безмолвные идеи, формы, изо дня в день видел воочию рукотворное воплощение этой безмолвно-решительной всесвязующей главной идеи. Наконец, говорил на языке этой страны, который видоизменил его губы и его подбородок настолько, что вскоре Иаков, отец, сказал бы ему: «Отпрыск мой дому, что осталось губами твоими? Я не могу их узнать». Словом, Иосиф все больше превращался в египтянина лицом и манерами, и происходило это с ним легко, быстро и незаметно, ибо он, как истинное дитя мира, отличался гибкостью души и материи, а кроме того, пришел в эту землю еще очень юным и мягким. Тем проще и тем удобнее приобретала его натура местные черты, что, во-первых, если говорить о предпосылках физических, в облике его, Бог весть почему, всегда было что-то египетское, тонкие члены, легковесные плечи, а во-вторых, если говорить о нравственных предпосылках, положение приспосабливающегося к жизни детей страны чужеземца было для него не новым, а издавна знакомым, традиционным. Ведь и дома он и его соплеменники, потомки Авраама, всегда жили среди детей страны как гости, как герим, хоть и давно уже обвыкнув, освободившись, приладившись и прижившись, но все же с какой-то внутренней оговоркой, с отстраненным и трезвым взглядом на мирские бааловские обычаи истинных детей Канаана. Так жил теперь и Иосиф в земле египетской. Как дитя мира, он легко примирял внутреннюю оговорку с приспособленчеством, ибо эта-то оговорка и помогла ему приспосабливаться, не боясь, что он предаст Бога, Элохима, который привел его в эту страну, и на чье согласие и милостивую снисходительность следовало доверчиво рассчитывать, если он, Иосиф, будет во всех отношениях походить на египтянина и внешне целиком уподобиться сынам Хапии и подданным фараона, но, конечно, раз навсегда оговорит эту молчаливую свою оговорку. Удивительная получилась картина. С одной стороны, именно как дитя земное, он бодро приспосабливался к быту сынов Египта и был в ладу с их прекрасной культурой, но с другой стороны, они-то как раз и были детьми земными, на которых он глядел отрешенно, с доброжелательной снисходительностью, проникнутой духовной иронией своего племени по отношению к затейливой мерзости их обычаев. Его захватил и окружил египетский год с чередою своих времен, с непрерывным хороводом своих праздников, началом которого можно было считать любой. Новогодний праздник в начале затопления, невероятно суматошный и богатый надеждами день, оказавшийся, впрочем, как выяснится, роковым для Иосифа, или годовщину вступления на престол фараона, день, когда вновь оживали радостные надежды народа, связанные с первым днем нового правления и новой эпохи, что теперь на смену несправедливости придет справедливость, и что люди будут жить, не уставая смеяться и удивляться, или любой другой памятный и праздничный день, ибо это был круговорот повторений. Иосиф вступил в природу Египта в пору спада воды, когда уже обнажилась земля и совершился посев. В эту пору Иосиф был продан, а потом он последовал дальше, вглубь года, и вместе с ним закружился. Пришла пора урожая, длившаяся, судя по ее названию, вплоть до знойного лета и до тех дней, которые мы называем июнем, когда обмелевшая река к благоговейному ликованию народа вновь поднималась и медленно выходила из берегов, тщательно наблюдаемая и измеряемая чиновниками фараона, ибо весьма важно было, чтобы река разливалась правильно, не слишком буйно и не слишком вяло, так как от этого зависело, будет ли пища у детей Кеме, выдастся ли удачный для сбора налогов год и сможет ли фараон продолжить строительные работы. 6 недель поднимался и поднимался кормилец поток. Он поднимался бесшумно, пять за пятью, и днем, и ночью, когда люди спали —